Явление третье. Флор Федулыч, Глафира Фирсовна. Флор Федулыч, слышали? Что же это такое-с? Это фантасмагория какая-то. Глафира Фирсовна. Да пущай, их обманывают друг друга. Вам бы, Флор Федулыч, еще поддакнуть. Точно, мол, я за внучкой ничего не пожалею, а после дали бы 5-6 тысяч, вот и квит, Флор Федулыч. Да оно больше и не следует-с. Дать деньги можно, но обещаний никаких-с. Я в их спекуляцию не войду. Я в таких летах и в таком капитале, что свои слова на ветер бросать не могу-с. Глафира Фирсовна. Позвольте, позвольте. Вы будете совсем в стороне, лгать буду я. А с меня что взять-то? Солгала так солгала. Флор Федулыч. Это уж как угодно-с. Я вам лгать запретить не могу. Глафира Фирсовна. Ведь тут дело-то хорошее. Флор Федулыч, выходит, смешное. Флор Федулыч. Да-с. Но я в это дело не войду. Глафира Фирсовна. Подите-ка на минутку, а я с Лавром Миронычем потолкую. Флор Федулыч. Только вы сделайте одолжение, пуще всего-с, чтоб моей репутации ущербу не было. Я ничего не знаю и ни во что не вхожу. Глафира Фирсовна. Сама людей учу, чего меня учить-то? Флор Федулыч. Я во всяком случае в стороне-с. Уходит в залу. Глафира Фирсовна у двери в залу. Лавр Мироныч, Лавр Мироныч, да ну-ка ты, феномен, поди сюда. Входит Лавр Мироныч.